Вчерашнюю победу рассмотрим. Токи пространства были тяжки и дисгармоничны. Пользуясь этим, набухла тьма и обступила, и на приступ пошла. Но на глазах врага утверждено было равновесие духа, и был установлен контакт. И просьба о помощи была не в сознании своей слабости, растерянности и омрачения, с желанием на меня возложиться, но для объединения сил, для отпора наступающей тьме. И это ручательством было победы над нею. Ни жалобы, ни сетования, ни саможаления, ни вид спины и уползания, но именно в равновесии, полном ко мне устремления и объединение в духе со мной. В этих случаях тьма действует мыслью, подбрасывая желание склониться перед ней и поддаться внушениям темным, которые нагнетают слуги ее. Все это надо преодолеть, иначе единение состояться не может. Но все было соблюдено, и этим путем добыта победа. После победы зоркость обычно ослабевает, а за этим следует повторная попытка тьмы и натиск повторный. Но одно только острие меча зоркости может остановить самое злобное нападение. Правильно было также и то, что тьме наносились удары активно. За находчивость эту хвалю.